Рано утром в понедельник я подкараулила Кокифудзи Норику около дверей школы, а затем отволокла на крышу. Ну, отволокла это, конечно, сильно сказано, но какое слово еще подойдет для такого хулиганского поступка? Если только похищение или киднеппинг? Да уж, с таким поведением мне точно никогда не встать на сторону справедливости. Интересно, как бы себя в этой ситуации повели порядочные люди? Впрочем, не могу отрицать тот факт, что если бы я не пошла насильственным и неправильным путем, то не смогла бы поговорить с Кокифудзи Норикой с глазу на глаз. Думаю, она никак не ожидала, что я накинусь на нее и силой куда-то поведу. Что ж, это естественно. Что касается самооценки, да, я потерпела множество фиаско, начала новую жизнь в новой школе с кучей ошибок, у меня ничего не получается сделать по-человечески, но я не закатила истерику и никому не оставила увечий. Мне с горем пополам удалось скрыть ото всех, насколько я опасна, несмотря на то, что показала себя низким человеком. Возможно, Кокифудзи Норика посчитала меня робкой, посмотрев, как я запиналась во время представления перед классом. Однако не сомневаюсь, что она не ожидала таких решительных действий с моей стороны, и что я насильно вызову ее на разговор. С учетом сложившейся ситуации было легко попасть под заблуждение, будто все мои действия на предыдущей неделе оказались правильными и эффективными. Включая даже то, что своим поведением я вынудила Юругасы Амика показать мне огороженную со всех сторон решетками крышу школы, к тому же еще оказавшуюся непопулярным среди учеников местом. И была своего рода подготовка к сегодняшнему дню. Как ни крути, Кокифудзи Норике просто-напросто не повезло. Что ж, видимо, даже таких добрых, сердечных, порядочных, хороших и обаятельных людей может настигнуть подобное мне бедствие. Стоит сделать из этого выводы на будущее. Я хоть и затащила тебя сюда насильно, но клянусь, что насилие учинять не буду. Клянусь в этом Арараге. Если, например, не получу от Кокифудзи Норики желаемого результата и за это трону ее хоть одним пальцем, даю слово, что в таком случае поцелую Арараги в щеку. Для меня эта клятва еще унизительнее, чем лапзать устами землю. Стоило только в этом поклясться, как я тут же почувствовал недомогание. Кокифудзи Норика, наверное, удивляется, о ком я вообще говорю. Так, сейчас самое время разузнать у нее все, что мне нужно, пока она сбита с толку и ничего не понимает. Внезапная метаморфоза и демонстрация клыков, хотя нет, я скорее не пантера, а какая-нибудь лошадь, раскрыла мою истинную сущность. К счастью, Кокифудзи Норика тряслась от страха, как маленький зверек перед большим хищником, и, похоже, не поняла, что я блефую, и храбрости во мне ни капли. Однако ее дрожащий вид не вызывал во мне ни сострадания, ни наоборот желания жестоко поиздеваться над ней. Я держала себя в руках, и мне стоило большого труда не вскипеть от раздражения. А, вот оно что. Ясно. Человек рождается в хорошей семье, растет, питаясь хорошей пищей, родители и друзья относятся к нему с добротой, а потом он попадает в такую ситуацию. Неприятно, наверное. Но ей только пережить этот момент, и все. Она же не останется хмурой на всю жизнь, как я. Не начнет срываться на всех подряд, скрипеть зубами или от злости пинать стены. Думаю, с ней все будет в порядке. Хорошо ей. А мне такого будущего не дано, поскольку я сама по себе? Хотя что плохого в одиночестве, если мне этого вполне достаточно? Нет-нет, каждый по-своему переживает тяжелые времена, но все стараются как-то перетерпеть и жить дальше. Наверное. Если я еще не самая трагическая персона на всем белом свете, значит, этот мир как минимум не хуже преисподней. Или все-таки самое. Я планировала сблизиться с дружелюбной девочкой. Хотела, чтобы мы называли друг друга по именам, а не фамилиям. Вместе с ней гулять, веселиться, даже делать домашку. Разве прямо сейчас я не разрушаю свой план собственными руками? Не замазываю его чернилами? Если да, то и ладно. Ведь я — это я. Почему это случилось со мной? Кокифудзи Норика была напряжена до предела и, наверное, задавалась этим вопросом. Я подступила к ней вплотную, прямо как Юругаса Амика ко мне ровно неделю назад в мой первый день в этой школе. Хотя я, по-моему, была в несколько раз убедительнее Юругаса Амика. Особенно мой взгляд пугал. Он настолько жуткий, что я вскрикиваю от испуга, когда смотрюсь в зеркало. Честно говоря, не могла отделаться от волнения, а вдруг она заплачет. Что тогда делать? Если бы она начала реветь, я бы потеряла рассудок и уже не смогла держать себя в руках. Однако, как и Фудзи Норика, судя по всему, понимала, что слезами делу не поможешь. И более того, догадывалась, что мне нужно. Она, как бы сказать, была из тех, кто никогда не идет на конфликт. Осознав это, я почувствовала облегчение. Все же она отличалась от той компашки в старшей школе на Аэцу. Кикафудзи Норика не была особенным человеком. Она не только понимала, что от нее хотят, но еще и не оказывала сопротивления. Мне не составило труда выудить информацию. Это было так же просто, как открыть Нурен. Тонкая шторка перед входом в традиционные японские рестораны. На ней обычно написано название заведения, изображен герб, а иногда перечислены оказываемые услуги. Естественно, я не собиралась трогать ее, но была почти уверена, что если Кикафудзи Норика и не заплачет, то наверняка окажет сильное сопротивление. Тем не менее, она начала потихоньку говорить, и хотя ей это, судя по всему, давалось большим трудом, я ожидала, что ее рассказ все-таки будет подлиннее и информативней. Несмотря на сильную скованность и оказываемое давление, вынуждающее Кикафудзи Норику продолжить разговор, в тоне ее голоса чувствовалась решимость, а слова она проговаривала без запинок. Мне не составило труда понять услышанное, при том, что говорила Кикафудзи Норика на специфическом диалекте, поскольку провела в общей сумме уже 5 дней в чужеродном классе. С точки зрения этой невероятно дружелюбной девочки, в последнее время между одноклассниками накопилось очень много стресса, и в силу испытываемого чувства вины перед Юругасой Амико, они начали с чрезмерной добротой относиться к новенькой в их классе. Знаю, рассказанное Кикафудзи Норико нисколько не умаляет моей вины перед ней за то, что я силой привела ее сюда и устроила допрос с пристрастием. Но моя догадка относительно поведения одноклассников оказалась верна. Вот, видите? Я как знала, что ни за что не могла стать популярной по-честному. Хотя радоваться тут нечему. Я предполагала, что они пытаются мне угодить, движимые чувством вины, но не заставляла Кикафудзи Норику признаваться именно в этом. Многое из того, о чем я подозревала, подтвердилось в ее рассказе. Однако там были совершенно неожиданные для меня откровения. А некоторые вещи я по возможности и вовсе не хотела знать. Даже начала жалеть, что взяла на себя роль частного детектива. Это так похоже на меня. Чуть что раскаиваться в содеянном. Ох, ну правда. Зачем я это делаю? Кикафудзи Норико наверняка задается вопросом, почему это происходит с ней, но я испытывала то же самое чувство. Почему это происходит со мной?